Ночью учим. Не имеет значения, что дневное состояние не удерживает в памяти ночные поучения, ибо в глубинах сознания сохраняется все и влияет на течение мыслей. Размышления о тонком мире очень нужны и очень полезны, ибо там все движется мыслью и все зависит от мысли. И если земная жизнь есть только подготовка к надземному пребыванию, то как важно подготовиться к нему заранее и подготовиться основательно. Не зная математики, невозможно ее понимать. Не зная языка, невозможно читать на нем книги. Не имея подготовки, трудно ориентироваться в непривычных условиях тонкого мира. Подготовка нужна. Мышление дает направление, и именно важна привычка мыслить в том или ином направлении. Привычка к нечистому мышлению дает свободный и открытый вход в те зараженные слои пространства, которые сродни характеру мыслей. Созвучием и магнитным притяжением мыслей обуславливается тонкое окружение человека. Настраивание сознания на той или иной волне мыслей зависит от желания, устремления или воли человека. То, к чему мысли устремлены на Земле, там становится реальностью и средою, в которой пребывает дух. Так важно научиться волею направлять мысли в высшие слои пространства. Они пронизаны красотою. В этом возвышающее и ведущее значение искусства. В этом смысл мыслей прекрасных и светлых. Они, как на крыльях, несут в светлые сферы. Все темные мысли и чувства влекут вниз, в зараженные околоземные слои. Но и на Земле мысли ясно сияющие удерживаем связь со сферами света. Так важно знать хотя бы основные положения учения, чтобы не оказаться бескрылым. Отрицатели все отвергают и не знают ничего, отгородившись непроницаемой стеной отрицания. Мутно и беспросветно существование их в мире надземном. Правильно делаете, что без страха, спокойно, ждете того, что люди называют смертью. Для кого-то это действительно конец, а для кого-то начало новой, свободной, яркой, увлекательной жизни, полной полетов среди красоты и великолепия высших миров. Но к этому надо стремиться, иначе туда не взлететь. Размышление, то есть мысль, открывает все входы, но если эта мысль объединена с иерархией света, она будет ведущей и дающей направление. К высшим сферам надо приобщаться еще на Земле. Для этого дается сон, состояние, подобное смерти. Сон многому может научить, если будем настраивать мысль на устремление к свету перед тем, как в него погрузиться. Мысль магнитно притягивает нужные условия. Случайные попытки не дадут результатов. Нужно и здесь постоянство каждодневных усилий. Сон смерти подобен. Каждодневный осознанный переход в сон приучит к бесстрашному переходу великих границ. Можно и нужно отложить все дневные дела и заботы, отбросить все земное окружение в момент засыпания, зная, что перед настоящей смертью придется отказаться от всего и все земное свое оставить на земле, все свои огорчения, заботы и страхи. Все это нужно оставить, чтобы тягостью их не были прикованы к земле крылья духа. Свободным от всего земного надо отходить ко сну, и тогда раскроются двери тайного знания.